я смотрю на небо, я летаю. Когда я смотрю на небо, я летаю. Когда я смотрю на небо, я смотрю на небо. Смотрю на небо, смотрю на небо. Когда я смотрю на небо, мама, я летаю. Взял билет, и мой мозг тронулся. Я хотел сойти, но поздно опомнился. И меня несет к бездомной пропасти. За все прости. Из окна, как из трубы, валит дым. Навсегда меня запомни, мама, лады. Я наверх, без кнопок лифт. Джабили. Когда я смотрю на небо, я летаю. Глотком воды. Ничего, что ранен, слава богу, не убит. На врага в атаку гонит пьяный командир. Война за мир. Сердце примет пулю, как родную. Но эту песню допою я о том, как встретил смерть свою, бою я. За тебя вою я. Когда я смотрю на небо, я летаю. Я бы позвонил тебе, но знаю, номер занят. Хотел сказать, прости меня, подвел тебя и сдал экзамен. Помню, нас с тобою небеса связали. Умой лицо слезами. И целый мир замер. И вся жизнь перед глазами. Я не чувствую, как сам в свою ухожу. Небеса позволили.